Глава 8. Чуть скружилась голова, побаливала щиколотка в том самом месте, где за нее ухватилось железными пальцами чудовище. Но это была не та боль, на которую стоит обращать внимание. А самого голема не было. Не было ни клетки из серебристых прутьев, ни таинственного полумрака, полного странных звуков и запахов. Гирин лежал в просторной светлой комнате, залитой солнечным светом, а рядом с ним сидел смуглолицый человек. Человек, он сидел в кресле, закинув ногу на ногу и опершись подбородком на кисть согнутой руки, локоть которой покоился на высоко поднятом колене. Обыкновенный человек, а не расфуфыренный некий Ричи, мечтающий о мировом господстве, и не груда теста, из которой вырастают глазастые грибы. Человек был похож на южанина. Об этом говорили смуглая кожа, черные глаза и черные же слегка волнистые волосы. Ни монгол, ни африканец и ни австралийский абориген. Типичный европеец. Узкое лицо, высокий лоб, крупный орлиный нос, маленький, хорошо очерченный рот и длинный подбородок. Испанец? Может быть, грек? Нет. Скорее всего, француз, гасконец. Об этом Гирину подумалось потому, что незнакомец напоминал ему Д'Артаньяна. Не того, которого можно лицезреть во французском кассовом кино, а того, которого описал Дюма отец. Постаревший Д'Артаньян из романа «20 лет спустя». Д'Артаньян чисто выбритый, короткой современной прической, одетый в бежевый костюм спортивного покроя, состоящий из куртки и длинных брюк. На этом месте размышлений мысль Гирина почему-то забуксовала, не желая двигаться дальше. Ему потребовалось известное усилие, чтобы сообразить, в чем дело. Его старенький летный комбинезон исчез, он был одет в точно такой же спортивный костюм, как и незнакомец, сидящий рядом в кресле. Осторожно, стараясь не привлекать к себе внимания, Гирин огляделся. На полу плотный коричневый ковер, заделанный под стены. Углы комнаты закруглены. В одном из таких углов какая-то непонятная аппаратура. Может быть, радиокомбайн, а может быть и детектор лжи. Никаких признаков окон или дверей. Но на одной из стен портьера из тяжелой золотистой ткани и роскошный диван, на котором лежал Гирин, диван широченный, на нем и 4 человека разместились бы с комфортом, обтянутые мягкой золотистой тканью. Но самым удивительным в комнате, наверное, именно поэтому Александр обратил на него внимание в последнюю очередь, был потолок. Он светился всей своей поверхностью, заливая комнату рассеянным солнечным светом. Что это? Последний крик зарубежной моды? Прихоть скучающего миллионера? Необходимость, вызванная подземными условиями существования, или же обычная система освещения, обычная для той неземной цивилизации, которая создала фантасмагорический зверинец? Гирин перевел взгляд на незнакомца. Никакой это не Д'Артаньян, как показалось Александру сначала. Не похож он пусть на лукавого, но храброго и верного своему слову гасконского дворянина. Слишком жесткое его лицо. Есть в нем что-то хищное и вместе с тем легкомысленное, раздумчивое и озорное. Лицо скучающего человека. На кого же он все-таки похож? Вертится в голове чей-то образ, а не ухватишь, проскальзывает, как вода между пальцами. Сквозь полуопущенные веки Гирин долго разглядывал незнакомца, наблюдал, как тот поглаживает длинный подбородок тонкими пальцами и чуточку улыбается своим тайным мыслям. И вдруг Александра озарило. Не на славного мушкетера был похож незнакомец, а на Мефистофеля. Прямо живая копия скульптуры сидящего Мефистофеля работы Антокольского. Сходство позы и черт лица было поразительным. Вот это поворот событий. дьявол во плоти и крови. Может быть, этот космический зверинец и в самом деле один из адских уголков чистилища, модернизированного и переоборудованного по последнему слову современной науки и техники. А эта каюта — приемная самого сатаны, решившего удостоить лейтенанта Гирина личной беседы. Как это там? При шпаге я, и плащ мой драгоценен. Хм, шпаги нет. А вместо плаща — модный костюм спортивного покроя. «Послушайте», — сказал Александр, обращаясь к незнакомцу. «А где же ваш плащ и ваша шпага?» Мефистофель не вздрогнул от неожиданности, как этого можно было ожидать. Он просто откинулся на спинку кресла, отчего его сходство со скульптурой Антокольского сразу ослабело, слегка улыбнулся и спросил. «Очнулись? Ну и слава Богу!» Он не без самодовольства оглядел себя. «Чем вам не понравился мой костюм? Право же, он моден. И зачем мне плащ? И, простите, это примитивная шпага?» Гирин приподнялся на локте, критически разглядывая Мефистофеля. «Но вы же должны быть в образе», — убежденно сказал он. «О вашем облике литература говорит вполне определенно. При шпаге я, и плащ мой драгоценен. А у вас ни того, ни другого. Это недопустимое нарушение». Незнакомец на секунду задумался и весело рассмеялся, показав ровный ряд сахарных зубов. «Вы намекаете на то, что я похож на дьявола? Лестное предположение. Ничто так не украшает умного человека, как демоническое начало, особенно в глазах женщин, не правда ли?» И, резко изменив тон, серьезно осведомился. «Надеюсь, вы не суеверны?» «Правильно надеетесь. И слава Богу, терпеть не могу суеверных. За редкими исключениями это ограниченные и ужасно подозрительные люди. Кстати, советую вам обратить внимание на то, что я ведь упомянул имя Божие, а небесный огонь отнюдь меня не испепелил. Стало быть, я не дьявол. Во всяком случае, не совсем дьявол, не вполне». Этот неожиданно болтливый Мефистофель говорил по-русски свободно и без акцента, но некие нюансы произношения и ритмика речи определенно свидетельствовали, что этот язык для него не родной. «Кто же вы?» «Странник, не правда ли? Красивое, емкое слово. Им можно наслаждаться, как хорошей стихотворной строфой. Странник — это слово определенно и в то же время неуловимо, как журчащая струя ручья. Это и странный человек, и вольный путешественник, подобно птице, кочующей из одной страны в другую». И, сменив выспренний тон, на деловитый незнакомец добавил: «Зовите меня Люци, просто Люци. Мсье? Сеньор? Может быть, милорд?» Гирин лукавил, надеясь таким образом выяснить национальность своего необычного собеседника. Люци с пренебрежительной гримасой отрицательно покачал кистью руки. «Нет-нет, не надо ни титулов, которых у меня предостаточно, ни званий, которых у меня еще больше, просто Люци и ничего больше. Если не возражаете, и я вас буду звать так же просто и естественно. Саша». Гирин удивился. «Откуда вы знаете мое имя?» Люци ухмыльнулся, только что не подмигнул. «Я многое знаю о вас, лейтенант Гирин. Я знаю даже ваши тайные мысли и желания». Он насладился удивлением собеседника и доверительно понизил голос. «Я знаю, например, что вы влюблены в Ниночку, молоденького врача-терапевта, которая имеет честь иногда выслушивать ваше отважное пилотское сердце.